Глава 6. Марьяжные хлопоты цесаревича. После возвращения цесаревича с Дальнего Востока он виделся с Кшесинской всего один раз в Красном селе, а затем вместе с родственниками он уехал в Данию. Вернулся Николай только осенью 1891 года и видел Матильду лишь однажды, да и то случайно на улице. Вторая встреча состоялась 4 января 1892 года на спектакле знаменитой шведской певицы Сандерсон, где присутствовали император и все венценосное семейство. Александр III с цесаревичем сидели в первом ряду, а императрица и великие княгини – в царской ложе. Кшесинская сидела в одной из лож того же бельэтажа, где и царская семья. Во время спектакля Матильда вышла в коридор и на лестнице столкнулась с Николаем, который поднимался в царскую ложу. «Мы не могли остановиться и поговорить», – вспоминает Кшесинская, – «так как вокруг было много народу. Но я была рада уже и тому, что увидела его так близко. Я любила ежедневно совершать прогулки в кабриолете с кучером. На набережной мы часто встречались с наследником престола, который выезжал на прогулку в это же самое время. Но мы виделись только издали. Как-то раз у меня вскочил ячмень на глазу и огромный чирий на ноге. Несмотря на это, я продолжала ездить на прогулки, закрыв глаз повязкой. Однако из-за сильного ветра состояние глаза ухудшилось настолько, что мне все же пришлось провести несколько дней дома. Возможно, наследник престола заметил повязку, а потом и мое отсутствие. В доме родителей у нас с сестрой были собственные апартаменты, состоящие из маленькой спальни и обставленной с большим вкусом гостиной. Наша спальня находилась рядом со спальней отца, а соединявшая их дверь была заставлена туалетным столиком. Однажды вечером сестра куда-то вышла, и я сидела в полном одиночестве. Глаз все еще болел. Вдруг в прихожей раздался звонок, и я услышала, как горничная пошла открывать дверь. Через минуту она доложила о приходе гусара Волкова, которого я просила проводить в гостиную. Одна дверь вела в прихожую, а вторая – в гостиную. И вот в эту-то дверь вошел не гусар Волков, а наследник престола собственной персоной. Я не поверила своим глазам. Вернее, одному здоровому глазу, так как на втором была повязка. Этот визит был настоящим чудом, и я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Наследник престола пробыл у меня недолго, но мы наконец-то оказались наедине и могли спокойно поговорить. Как долго я мечтала о встрече с ним, а она произошла так внезапно. На всю оставшуюся жизнь я сохранила в памяти волшебный вечер нашего первого свидания наедине. На следующий день я получила от него записку. «Надеюсь, что глазок и ножка заживают. Я хожу, как угорелый. Постараюсь приехать как можно скорее. Ники». Это была первая записка от него. Она произвела на меня огромное впечатление. Я и сама была как угорелая. Потом он часто мне писал. В одном из писем он обратился ко мне со словами Германа из знаменитой арии «В пиковой даме». «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой». Он очень любил мою роль в этой опере, где в первом акте была сцена, в которой я танцевала в костюме пастушки и в белом парике. В другом письме он вспомнил о любви Андрея к польской панне из Тараса Бульбы Гоголя. Ради нее Андрей забыл обо всем на свете, об отце, о друзьях и даже о родине. Я не сразу поняла смысл слов наследника престола. «Вспомни, что сделал Андрей, полюбивший польскую красавицу». Его первую записку я перечитывала сотни раз и выучила наизусть, а все письма хранила как самое драгоценное сокровище. После первого визита Ники стал бывать у меня часто. Потом начали приходить и Михайловичи, Так мы называли сыновей великого князя Михаила Николаевича – Георгия, Александра и Сергея. Мы очень славно проводили вечера. Михайловичи пели грузинские песни, которым научились на Кавказе, где их отец был наместником почти 20 лет. Сестра тоже часто оставалась с нами. Так как я жила вместе с родителями, то, естественно, не могла ничего особенного предложить своим гостям. Правда, иногда мне удавалось подать им шампанское. Ники часто приносил мне подарки, которые я поначалу не хотела принимать. Однако, видя, что это его очень огорчает, я изменила свое решение. Подарки, хотя и небольшие, были очень красивыми. В первый раз он преподнес мне золотой браслет с сапфиром и двумя крупными бриллиантами. На браслете были выгравированы две особенно дорогие и памятные мне даты – год нашей первой встречи в училище и год его первого визита ко мне – 1890-1892. Однажды, когда наследник престола был у меня в гостях, у парадного входа кто-то позвонил. Горничная сказала, что приехал губернатор Петербурга, который должен видеть наследника престола. Наследник вышел в прихожую, а когда вернулся, то сообщил, что его ожидает император, которому доложили, что сын покинул дворец. Губернатор счел своим долгом уведомить об этом наследника престола, который тут же отправился к отцу, Ванечка, в дворец. Каждое воскресенье я бывала в Михайловском манеже на конных состязаниях. Моя ложа находилась прямо напротив царской. Наследник престола каждый раз присылал мне в ложу цветы, которые приносили два гусара из его полка. Князь Петр Павлович Голицын, которого в шутку звали Пикой Голицыным, и Пепа Котляревский. Их называли моими адъютантами, а они меня своим ангелом. После скачек я возвращалась в кабриолете тихой караванной улицей, которая вела к Анечкову дворцу, в надежде, что меня обгонит наследник престола, и я смогу еще раз на него посмотреть. 25 марта на Благовещенье я присутствовала на параде кавалерийского полка по случаю полкового торжества. Я сидела в одной из лож для зрителей в конце манежа. Когда император со свитой проводил смотр полка, следовавший за ним наследник престола пристально посмотрел на меня. Его взгляд был полон любви, и я тоже не могла оторвать от него глаз. Как-то раз наследник престола засиделся у меня почти до утра. Тогда он рассказал, что собирается за границу, чтобы встретиться с принцессой Алисой Гессенской, которую ему хотели сосватать. Потом мы еще много раз говорили на предмет его женитьбы и неизбежности нашей разлуки. Наследник престола привозил свой дневник, который вел довольно регулярно. Он зачитывал фрагменты, в которых говорилось о его переживаниях и чувствах ко мне и к принцессе Алисе. Вне всякого сомнения, он был мною очарован и очень дорожил нашими встречами. Я нисколько не сомневаюсь в том, что он очень любил меня». Сначала он относился к принцессе довольно равнодушно и рассматривал помолвку и свадьбу как неизбежность. Однако он не скрывал от меня, что из всех предложенных партий ему больше всего подходит Алиса. Она все больше и больше нравилась наследнику, который решил сделать ее своей избранницей, если родители дадут на это согласие. Я умышленно привел длинную цитату из воспоминаний Кшесинской, чтобы показать ее отношение к женитьбе Николая. Дело в том, что в постперестроечное время в отечественной истории утвердился миф о неземной любви принца Ники к принцессе Алисе. Тут я не буду вспоминать египетские, да и не только, бордели, роман цесаревича с Ольгой Долгоруковой и так далее и тому подобное. Я предлагаю обратиться к документам. Дневникам самого Николая, его письмам императрице Марии Федоровне и супруге. Итак, начнем по порядку. 1 июля 1862 года в летней резиденции королевы Виктории на острове Уайт состоялась свадьба ее дочери Алисы с Людвигом, герцогом Гессенским. Людвиг был ничем не выдающейся серой личностью, а великое герцогство Гессен по площади не превышало хорошего уезда в Рязанской губернии. Когда Алиса выходила замуж за герцога Людвига, Гессен был независимым княжеством, а в 1866 году, с началом Австро-Прусской войны, Гессен вошел в состав Австрии. 29-летний Людвиг сражался против прусаков, командуя всей гессенской кавалерией, несколько сот сабель. После разгрома Австрии Гессен потерял свою независимость и был принужден выплатить Пруссии большую, для столь малого княжества, контрибуцию. После поражения в войне 1866 года к политическим унижениям прибавилась бедность. Выйдя замуж, Алиса принесла 30 тысяч фунтов стерлингов приданого, но эта сумма, наряду с большей частью личного состояния великого герцога, ушла на строительство нового дворца в Дармштадте. Принцесса была вынуждена уволить часть прислуги и отказаться от намерений нанять новую. Она писала матери: «Приходится жить так скромно, мы никуда не ходим, мало кого видим, для того, чтобы немного сэкономить. Мы продали 4 ездовых лошадей, осталось всего 6. 2 из них постоянно нужны придворным дамам для выезда в театры, поездок с визитами и так далее. Так что нам порой приходится туго». Как-то в 1876 году Алиса обратилась к матери с просьбой разрешить ей провести пару ночей в Букингемском дворце перед поездкой в Балморал, королевский замок, расположенный в Шотландии. Но королева ответила дочери отказом, заявив, что это слишком хлопотно для нее. Алисе пришлось признаться, что у нее нет иного выбора. Она не в состоянии платить за гостиницу. Кинг. Императрица Александра Федоровна. Биография. Страница 20. К бедности прибавились и постоянные конфликты с мужем. Неудачное замужество и неблагоприятное окружение в Дармштадте начали сказываться на характере Алисы. Все чаще ее охватывали приступы меланхолии, случались нервные срывы, перемежавшиеся с периодами физического истощения и недугами. Ее здоровье неуклонно ухудшалось. Не на пользу здоровью Алисы было и то, что в течение первых 12 лет замужества она родила 7 детей. Самая старшая, Виктория, родилась в 1863 году. Потом, в 1864 году, родилась Елизавета, Элла, Ирена в 1866 году, Эрнст Людвиг в 1868 году и Фридрих Вильгельм, Фридти, в 1870 году. В 1872 году родилась Алиса, будущая императрица Александра Федоровна. И, наконец, в 1874 году появилась на свет Мария Виктория, прожившая всего 4 года. После смерти сына Фридти великая герцогиня большую часть времени проводила в постели. С детьми, особенно с младшей Алисой, она говорила в основном о Боге, о смерти и о встрече с умершими близкими в загробном мире. Весной 1884 года старшая сестра Алисы, принцесса Виктория, вышла замуж за своего кузена принца Луи Баттенбергского. Вскоре и принцесса Елизавета, Элла, обручилась с великим князем Сергеем Александровичем. Помолвка должна была состояться в Петербурге, и туда ожидалось прибытие всей семьи невесты. Вместе со всеми в Россию поехала и 12-летняя Алиса. Красота города на Неве и грандиозность свадьбы поразили девочку. Уже тогда она обратила внимание на 16-летнего наследника престола. В свою очередь, цесаревич Николай 8 июня 1884 года записал в своем дневнике: «Встретили красавицу-невесту дяди Сережи, ее сестру и брата. Все семейство обедало в 7:30. Я сидел рядом с маленькой 12-летней Алекс, и она мне страшно понравилась». Эта фраза кочует из книги в книгу. Вот, мол, настоящий рыцарь в 16 лет влюбляется и проносит любовь через всю жизнь. Но, увы, после этого пассажа в дневнике наследника стоит не точка, а запятая. А дальше... Элла еще больше. Естественно, что не слишком умному, но уже сексуально озабоченному мальчику понравилась больше 20-летняя девица, нежели 12-летняя. Другой вопрос, что Ники быстро осознал, что волочиться за женой дяди Сережи – пустой номер, и обратил свои взгляды на младшую сестру. И вот уже через 2 недели он пишет в дневнике. «Мне очень и очень грустно, что дармштадтские уезжают завтра. А еще больше, что милая Алекс покинет меня». Зимой 1889 года Алекс вновь приехала в Россию и провела несколько недель в гостях у сестры. Собственно, ничего необычного в этом не было – рутинная поездка к родственникам. На самом же деле сводничеством занялись самые высокопоставленные особы в Дармштадте и Петербурге. А вообще-то, кем была Алекс? Нищей принцессой из герцогства, давно ставшего захолустьем Германской империи. Мать ее страдала нервным расстройством, но самое страшное, она была носителем наследственной болезни – гемофилии, которая передается по женской линии сыновьям, но сами носительницы при этом не болеют. Естественно, что ни Александр III, ни императрица Мария Федоровна поначалу и слышать не хотели об этом браке. Сущий младенец, такую характеристику 26-летнему оболтусу дала его родная мать, не мог в одиночку бороться за Алекс с отцом, матерью и всей роднёй. Но ему буквально подсовывали гессенскую принцессу. Дармштадтская родня Алекс старалась вовсю, но, увы, ее возможности были невелики. Решающую роль сыграли королева Виктория и 2 петербургские пары – великий князь Сергей Александрович с женой Елизаветой, а также великий князь Александр Михайлович Сандра с великой княжной Ксенией Александровной. Естественно, что каждый из этой шестерки действовал исключительно в своих корыстных целях, мечтая стать ближе к трону будущего монарха, получить хлебные должности. Кроме того, Елизавета хотела помочь сестре. Для Сандры и Ксении помолвка цесаревича открывала путь к собственной свадьбе. Первоначально британская королева была против брака Алисы с Николаем. Это, кстати, избило с толку многих историков. Королева собиралась выдать любимую внучку за своего непутевого внука Альберта Виктора Эдварда, а короче Эдди. Эдди, герцог Кларенский, старший сын Эдуарда и Александры Датской, был потенциальным наследником короны. Его отец после смерти Виктории станет королем Эдуардом VII. В 1889 году королева в очередной раз пригласила Алису в гости. Катая кузину в коляске, герцог Эдди сделал ей предложение и получил отказ. Удивляться тут нечему. Эдди был известен всей Англии как пьяница и завсегдатай низкопробных публичных домов. Дабы избежать обвинений в предвзятости, процитирую современного британского историка Грега Кинга. «Вот уже свыше 100 лет ходят упорные слухи, что Джеком-потрошителем был никто иной, как принц Эдди. Принц был поражен сифилисом мозга, который он подцепил где-то во время кругосветного путешествия. Разрушающее действие этой болезни и могло привести к убийствам в Уайт-Чепеле. Один свидетель, видевший Мэри Келли в обществе ее убийцы, описал того, как мужчину среднего роста с каштановыми волосами, небольшими нафиксатуаренными усами, хорошо одетого, в очень высоком крахмальном воротничке, скрывавшем его длинную шею, и крахмальных манжетах. Судя по этому описанию, можно заключить, что убийцей был Эдди. Эдди не раз наблюдал, как охотники разделывают оленей, и можно предположить, что это позволило ему изучить анатомическое строение животных, знания которого демонстрировал потрошитель. Предполагают также, что письма от Джека Потрошителя, полученные рядом газетных редакций, были составлены кембриджским наставником принца Джеймсом Кеннетом Стивеном. Вызывает также подозрение и то, что почти вся важная информация о Джеке Потрошителе была уничтожена. Создается впечатление, что полиция не хотела, чтобы правда о нем стала известна публике. Кинг. Императрица Александра Федоровна. Биография. Страница 62. Нашим читателям я поясню, что с 31 августа 1888 года Англию шокировали квалифицированные убийства женщин, совершаемые маньяком, который подписывался Джек Потрошитель. Убийства прекратились после смерти Эдди в 1892 году. Отказ Эдди, а также сведения о гемофилии, поражавшей родственников Алекс, изменили отношение королевы Виктории к браку с цесаревичем Николаем. Естественно, что Виктория была слишком умна, чтобы открыто заявить о своей новой затее. Формально королева оставалась против этого брака, месяц за месяцем медленно смягчая свой тон. Итак. В игру включились самые мощные силы в Лондоне, Дармштадте и Петербурге. Если бы цесаревич Николай сам попросил отца принять в Петербурге гессенскую принцессу, то последовал бы резкий отказ. Но запретить делать это брату Сергею и его жене Элле, Елизавете, царь не мог. А по прибытии Алекс в Россию эти персонажи и дюжие ребята Михайловичи обеспечили крышу для свиданий Николаю и Алекс. Сергей и Элла тайно вступили в переговоры о браке с отцом Алекс, а после его смерти в 1892 году с ее братом Эрнстом Людвигом, ставшим владетельным герцогом гессенским. Дядя Сергей убеждал племянника в необходимости лично поехать в Германию и самому обо всем договориться. Ни Александр III, ни Мария Федоровна не разрешили ехать с Николаю в Дармштадт. Но случай вскоре представился. Весной 1894 года в Кобурге должно было состояться бракосочетание гессенского герцога Эрнста Людвига с дочерью Марии и Альфреда Эдинбургских, принцессой Викторией Мелитой. Королева Виктория тоже решила осчастливить внучку своим присутствием на свадьбе. Русскую делегацию возглавил цесаревич Николай. С ним поехали великий князь Сергей Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Владимир Александрович, великая княгиня Мария Павловна и великий князь Павел Александрович. Цесаревич и Алекс оказались в кругу титулованной английской, немецкой и русской родни, усиленно подталкивающей их друг к другу. Другой вопрос, что королева Виктория умело вела игру, изображая полную незаинтересованность. Это дало повод историку Баханову утверждать, что Анаде была против брака Николая и Алекс. Баханов, Николай II, страница 109. Понятно, что подобные пассы всерьез принимать невозможно. Да стоило британской королеве мигнуть, как ее родня, британские дипломаты, разведка и пресса мгновенно развеяли бы все марьяжные планы. Самое забавное, что двумя абзацами ниже Баханов цитирует письмо Эллы королеве Виктории. Теперь об Алекс. Я коснулась этого вопроса, но все как и прежде. И если когда-нибудь будет принято то или иное решение, которое совершенно закончит это дело, я, конечно, напишу сразу. Да, все в руках Божьих. Увы, мир такой злобный. Не понимая, какая это продолжительная и глубокая любовь с обеих сторон, злые языки называют это честолюбием. Какие глупцы! Как будто трон заслуживает зависти. Только любовь, чистое и сильное, может дать мужество принять это серьезное решение. Будет ли это когда-нибудь? Там же страница 110. Обратим внимание. Письмо датировано ноябрем 1893 года. Риторический вопрос на бытовом уровне. Станет ли старшая сестра подробно сообщать планы младшей сестры, бабушке Виктории, которая так мечтает их разрушить? А теперь риторический вопрос на уровне большой политики. Могла ли императрица Индии, один из титулов Виктории, не желать, чтобы ее любимая внучка стала супругой слабовольного русского царя, империя которого как раз и угрожала жемчужине британской короны? Что же касается фразы «как будто трон заслуживает зависти», то ее мог написать или глупец, или крайне циничный человек. Почему же тогда Элла и Сергей не посоветовали Николаю не тянуть несколько лет, а вопреки воле императора жениться на Алекс и тихо жить за границей, как сделал это великий князь Михаил Михайлович, женившись на внучке Пушкина графине Софье Меренберг, а позже также поступили и другие великие князья? На престоле оказался бы куда более умный Михаил, и есть все основания полагать, что Россия избежала бы ужасов гражданской войны. Бабушка Виктория четко и уверенно вела свою игру в интересах Британской империи. Так, в Кобурге она периодически по-родственному беседовала тет-а-тет то с Алекс, то с Ники. И 8 апреля 1894 года Николай официально сделал предложение Алекс. Замечу, что кайзер Вильгельм II практически не имел отношения к этому решению. Он вообще прибыл в Кобург за день до предложения цесаревича. Тот же Баханов писал, что Николай и Алекс сразу же пошли к королеве Виктории, которая обняла и поцеловала обоих, пожелала счастья. Там же страница 111. Родители жениха были поставлены перед свершившимся фактом. Теперь им оставалось лишь делать хорошую мину при плохой игре. Ситуация усугублялась тяжелой почечной болезнью Александра III. После простуды в январе 1894 года он уже не мог оправиться. Жить после помолвки сына ему оставалось лишь 6 месяцев. И Александр и Мария понимали это и, скрипя сердце, дали согласие. Еще раньше Александру III и Марии Федоровне пришлось согласиться на брак Сандры и Ксении. Если с Алекс они рисковали судьбой империи, то здесь лишь личным счастьем дочери. Да и отказывать напористому клану Михайловичей было бессмысленно. Александр чувствовал приближение смерти, и оба царственных супруга ни капли не сомневались, что Николай даст согласие Сандре буквально на следующий день после смерти отца.